Я надеялся, что мое появление в клинике вызовет какую-то ответную реакцию, быть может, заставит нервничать и делать ошибки, то есть обнаружиться. Но он оказался не так прост. И потом он следил за каждым моим шагом, подслушивал каждое мое слово, фиксировал каждое движение. А вскоре он добрался и до нашей переписки, Уотсон. И я не удивлюсь, если он воспользовался этой возможностью. Я молча протянул Холмсу клочок бумаги с шифровальной фразой. «Тусати!» Так и есть. Я подозревал, что последнюю записку, в которой сообщался час начала операции, он перехватил. Мало того, как видите, без особого труда он расшифровал наш кукольный язык. Признаться, это был не бог весть какой шифр. Чтобы сбить нас с толку и придать записке более чем достоверный вид. Что ж, это была большая игра. Но продолжим. Установив с вашей помощью, дорогой Уотсон, наличие подземного хода, который, судя по всему, не особенно и прятали, я при помощи флейты вызвал реакцию волков на условный сигнал. Это не понравилось фон Нойману. Еще менее понравилось мое свидание с Джейн в прогулочном дворике. Впрочем, фон Нойман мгновенно сориентировался и попытался использовать наше свидание для запугивания. Девушкой управляли, это ясно. Но не могли полностью контролировать ее мозг. Думаю, если они зашли так далеко, чтобы похитить человека и оперировать ее без ее на то согласия, они могли пойти и дальше. Вторая операция как раз и могла, видимо, решить проблему полного контроля над мисс Джейн. Следующая провокация. Картина, которую прислал мне доктор Уотсон. Изругать эту мазню может кто угодно, но не каждому дано отнестись к ней спокойно, отыскать хотя бы одно достоинство и даже посоветовать, как ее лучше повесить. При этих словах Холмса лицо рыжего лаборанта расплылось в улыбке. «Со Стендалем и вовсе вышла оплошка», — продолжал Холмс. Мистер Каллигари яростно отрицал знакомство с этим писателем. Зато знал Стендаль, городок в Германии, откуда родом фон Нойман. Да и я, признаться, только благодаря подсказке Уотсона, узнал, что имя Каллигари встречается не в романе, а в дневниках господина Стендаля, изданных пока лишь по-французски и по-немецки. Мне оставалось по-прежнему подозревать всех и каждого, даже вас, Шон. О'Шонесси снова широко улыбнулся. Тем более, что только вы знали, откуда взялось имя Каллигари, заявив, однако, при этом, что не владеете ни французским, ни немецким. Да. — кивнул Рыжий, не проявляя беспокойства. — Это я не изругал в пух и прах картину, которую вам вздумалось повесить в своей палате. И это я посоветовал, как лучше ее повесить. Но из этого, разумеется, ничего не следует. Невозмутимо и в тон Рыжему продолжал Холмс. После выходки с флейтой меня перевели палату к мистеру Фрэнсису. Затем мне удалось проникнуть в зону Z. То, что я увидел там, ужаснуло меня, всколыхнув в памяти страшные сказки, восходящие к средневековью. Все эти големы, ведьмы, раввин-лев, оборотни, а тут еще и намеки мистера О'Шонесси, который не без умысла дал мне почитать книгу этого Жана де Нино о ликантропии, то есть про оборотничество. люди-волки, одержимость, тьма. Ночью мне снились ужасные сны о людях, о маленьких, серых, скучных обывателях, чьи дремлющие инстинкты, не дай бог разбудить, о неинтересных людишках, тайно одержимых некой страстью, которую чародей распознает, чтобы использовать в своих целях. Вот этот чародей высвобождает эти дремлющие до поры инстинкты, этих спящих чудовищ. Энергия этих чудовищ столь велика, что она физически, физиологически преображает человека, превращая его в чудовище, в волка-оборотня. Жуткие сны, господа, жуткие. Трубка погасла. Холмс старательно раскурил ее, бросая на нас взгляды поверх огонька спички. К счастью, это были только сны. После моего короткого свидания с мисс Джейн и стычки с человеком-волком мистера Фрэнсиса удалили из палаты, оставив меня в полном одиночестве. Сделано это было в попыхах. Следы борьбы явно свидетельствовали о том, что Фрэнсису не очень понравился перевод в другое место. — Вы правы, мистер Холмс, — сказал Фрэнсис, выглядывая из-за чьей-то спины. — Но перевели меня не в палату. Стукнули по голове и швырнули в какую-то подсобку. — Рад, что вы уцелели. Холмс обратился ко мне. Послав вам, Уотсон, записку с сообщением о сроке операции, я, конечно, не мог успокоиться, отдавая себе отчет в том, что враг может перехватить послание. И тут я вспомнил о мистере О'Шонесси и его любезном приглашении побывать в лаборатории. Это был выход. Мы поднялись в башенку, где провели около часа, болтая о том о сём. Я напряженно размышлял, могу ли я положиться на человека, которого так плохо знаю, то есть на вас, Шон. Его недомолвки, подсказки, комментарии наводили на мысль о том, что этому человеку известно больше того, что он хочет или может сказать. И было не похоже, чтобы ему очень нравилась тайна, которой он владел или догадывался. С другой стороны, у меня из головы не шла та сцена, ну, когда Шон с галереи наблюдал за моей встречей с Джейн. Было в выражении его лица что-то такое. «Мистика?» — отмахивался я. Но картина возвращалась. Скромный лаборант, властным жестом отсылающий почтительно приблизившихся врачей. В лаборатории я попросил его показать мне один прибор. Он замешкался, ткнулся туда-сюда, словно человек никогда не работал в этой комнате, да еще с прибором, который лаборанту нужен ежедневно. Пока он искал, я забавлялся с зеркальцем. Так мне удалось послать и продублировать сообщение о начале операции. Лестрейд облегченно вздохнул и толкнул локтем Джейкоба, который на всякий случай отодвинулся от него подальше. «У меня не было выбора», — воскликнул Холмс. «Мне позарез нужен был помощник. Взвесив все «за» и «против», я все же решился и прямо предложил Шону помочь мне. Не скажу, что он был ошарашен, но колебания его вполне объяснимы. Наконец он сказал «да» и протянул руку. Я вернулся в свою палату, у дверей которой уже маячил тот самый детина с утиным носом, мой 300-фунтовый друг. — Я буду охранять ваш сон, мистер, — елейным голосом проговорил он. — Я даже буду выносить ваше судно. Из чего я сделал вывод, что меня не выпустят даже в туалет. Шон успокоил меня. Я покорно скрылся за дверью. Задернул шторы, предварительно проверив, заперты ли снаружи шпингалеты. Тщательно осмотрел револьвер. От этой игрушки многое, очень многое зависело. В назначенное время в дверь постучали. Это был Шон, бледный и решительный. В коридоре у стены тюфяком лежал охранник. Я вручил Шону револьвер, предупредив его, что сам остаюсь безоружным. «Я оценил вашу игру, Холмс», — сказал Рыжий. «Это была честная игра». «Да ну, не совсем», — усмехнулся Холмс. «Но об этом позже. К несчастью, нас тотчас заметили. Кажется, санитар увидел лежавшего кулем охранника и бросился на утек. Не успели мы добежать до конца коридора, как где-то завыла сирена. Навстречу нам бросился огромный детина с разинутой пастью. Шон выстрелил, детина рухнул, револьвер работал безотказно». Радость Холмса по поводу безупречной работы оружия несколько удивила меня. Мы поднялись наверх и остановились у двери операционной. Я попросил Шона прикрыть меня, а сам ворвался внутрь. Доктор Каллигари завершал последние приготовления к операции. На столе лежала укрытая до подбородка Джейн, опутанная проводами и трубками. Я объявил всю эту публику арестованной. Ассистенты и медсестры сбились в углу и не двигались. Мерзавец же Каллигари был раздосадован и дал волю своей ярости. Вся сцена не заняла и 5 минут. Доктор сменил тон и принялся умолять меня, чтобы я разрешил начать операцию. Он напомнил, что поначалу многие научные открытия объявлялись ересью, а впоследствии с благодарностью принимались человечеством. Потом, видя мою решимость и непреклонность, негодяй набросился на меня и попытался задушить. Я не предполагал такой силищи в этом человечке, и если бы не Шон, туго бы мне пришлось. Но остальное вы видели своими глазами. «Значит, это и есть знаменитая комната Z?» Фрэнсис не скрывал разочарования. «Ширма, кресло?» «И люди, Фрэнсис!» — весело подхватил Холмс. «Неужели здесь нет интересных людей?» «Извините, Холмс», — сказал Фрэнсис, «но единственный человек, кроме Джейн, разумеется, который мне был здесь нужен, мертв. Я имею в виду фон Ноймана». «Ах, Фрэнсис, как вы нелюбопытны!» Холмс изобразил на лице разочарование. «Сколько вопросов вызывает мой рассказ!» «Например?» — подыграл я. «Ну, скажем, почему английская краска для волос хуже немецкой, который, видимо, привык доверять фон Нойман?» Холмс в упор посмотрел на рыжеволосого лаборанта, который, однако, встретил его взгляд без тени замешательства. «Или почему люди, в которых стреляют холостыми патронами, падают и умирают ужасной смертью?» «Или еще более трудный вопрос, Шон?» Холмс выкинул перед его лицом 4 пальца. «Сколько пальцев у меня на руке?» «Если мне не изменяет память, Холмс, я сам демонстрировал вам эту старую шутку. Я видел, как рыжий напрягся. Пальцы на подлокотниках кресла побелели. Но если вы настаиваете, 5. 4, черт побери! Эта скотина Каллигари, которым вы манипулировали и которого уничтожили, откусил мне большой палец. И только поэтому я лишен удовольствия защелкнуть наручники на ваших руках, мистер фон Нойман. Лестрейд, сделайте одолжение. Никто даже не уловил тот миг, когда фон Нойман нажал спрятанную в подлокотнике кресла кнопку. Нарисованный на полу круг с гулом пришел в движение и в мгновение ока провалился под пол вместе с восседающим в кресле злодеем. Мистер Джейкоб, изрыгая проклятие, бросился к дыре. — Не спешите, друзья, — остановил нас Холмс. — Наверняка этот механизм уже выведен из строя. Лифт унес дьявола в преисподнюю. Пусть. Выход, которым он надеется воспользоваться, слишком узок для человека его сложения. — А на пустыре дежурят наши парни, — добавил Лестрейд. — Думаю, не они помешают ему уйти, а вот это. Холмс извлек из кармана продолговатую коробку, усеянную мелкими кнопками. С ее помощью фон Нойман управлял людьми и животными, а, может быть, и сам превращался на время в чудовищного волка. Как знать? С ее помощью он уничтожил Калигари. Именно там, в операционной, мне удалось в суматохе подменить прибор футляром от моей трубки. В таких делах я буду половчее профессора медицины, который то и дело проверял, на месте ли коробочка. Боже, что это? Откуда-то из глубины здания донесся полурык, полувсхлип, полустон, жуткий звук, некогда так поразивший Холмса, а теперь буквально парализовавший нас. Волки! — пролепетал я. — Ведь это они! Но ведь он должен был их выпустить и уничтожить за пределами клиники! — вскричал Холмс. — Когда они попытались покинуть убежище, я посвистал им, подал условный сигнал. Снизу, сквозь толщу перекрытий, до нашего слуха донесся еще один звук — крик боли и ужаса. «И они вернулись!» — мрачно заключил Холмс. «И сожрали главного преступника!» — всплеснул руками Лестрейд. «Что делать?» — философски заметил Фрэнсис. «И потом впереди немало хлопот с оставшимися в живых, с теми, чьи мозги этот фон Нойман превратил в радиоприемники. Как их отличить от нормальных людей? Как обезвредить? Словом, проблема на проблеме. «Зато у нас достаточно пищи для размышлений и исследований», — сказал Джейкоб, довольно потирая руки. «А у вас?» — он с усмешкой поклонился Лестрейду. «Улик и свидетелей». «А врачей?» — проворчал Холмс. «Найдется тут хоть один, чтобы обработать мою рану». Конец книги. Октябрь 1995 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.